На этот раз пейзаж, лежащий вокруг, разительно отличался от привычной картины. Затянутое серыми облаками пасмурное небо низко нависало над головой, мелкими каплями густо шел дождь, под колесами слюняво чавкала жирная бурая грязь. Приборы показывали уровень заражения местности более 10 тысяч рентген в час. Огоньки шкалы индикатора скафандра вплотную подошли к отметкам красной зоны. «Да, приятный летний дождичек», — подумал 13-й, — «ласковый и теплый. Я бы даже сказал, очень теплый, прямо-таки горяченький. Счетчик Гейгера сейчас удивляется сам себе. Вряд ли он когда-нибудь догадывался, что способен показывать такие цифры». Майор сидел рядом с 4-м в бронированной кабине ползущего сквозь 20-сантиметровый слой жижи бульдозера и внимательно разглядывал тянущийся по небу со стороны горизонт. В прошлый выход зрение его не обмануло. У самой линии встречи Земли и неба ровное покрытое грязью пустыни действительно переходило во что-то другое. Наверное, это следы пожарища, когда-то возвышавшегося здесь величественного леса, хотя точно определить не представлялось возможным, слишком велико расстояние. Если этот нежный, словно мякоть кокоса, радиоактивный кислотный дождь все же закончится, надо будет попробовать выйти из кабины и воспользоваться биноклем. 13-й посмотрел монитор камеры заднего обзора. Трясущийся позади бульдозера прицеп с емкостью, наполненной предположительно ядовитым для тараканов газом, наполовину закрывал плетущуюся в рейергарде коробочку. Весь личный состав внешней группы и два приданных для проведения профилактики РЛС техника находились внутри десантного отделения бронетранспортера. И коробочка тускло мерцала в рассеянном солнечном свете, мокрой от дождя броней цвета хаки. Экипаж БТР приноравливался к новому поворотному устройству башни, и бронетранспортер вертел стволом пулемета, словно вентилятор пропеллером. «Если так и дальше пойдет, то коробочка взлетит», — майор улыбнулся и принялся еще раз прогонять в памяти инструкции по применению газа. Процесс был несложным и полностью автоматизированным. Все операции должны будут выполняться двумя электроманипуляторами. По идее, если не произойдет ничего непредвиденного, люди покинут машины лишь после того, как с тараканами будет покончено. «Командир, я коробочка. Вижу медведя. Двигается параллельным курсом. Удаление 700 метров. Прием!» — зашипел в наушнике эфир ближней связи. «Принимаю тебя». 13-й попытался разглядеть зверя в боковую амбразуру кабины. Серая туша действительно скользила вдали, грациозно выбрасывая вперед лапы, словно бежать ему приходилось не по глубокой жиже, а по асфальту. «Попугай его немного. Дай предупредительную очередь». Коробочка чуть повела башней и плюнула огнем. Жижа перед бегущим зверем грязными фонтанами взлетела в воздух. Зверюга немедленно дала дёру по добру поздорову. Эфир зазвучал довольным голосом командира коробочки. «Похоже, это был наш старый знакомый. Узнал нас». 13-й вспомнил, как на глазах заживала рана на теле летучей мыши. Кровавые клочья, летящие из туши, получившего очередь из крупнокалиберного пулемета медведя, и снова поразился живучести новых обитателей планеты. «Да, природа не терпит пустоты. Человек веками старательно истреблял ее творение в угоду собственному благополучию, в погоне за наживой, стирая с лица земли сотни и тысячи живых видов, загрязняя воду, отравляя воздух, пожирая недра, вырубая леса. Он никогда не считался с теми, кто был слабее, и не задумывался над тем, что обреченные им на гибель существа тоже имели свое право на жизнь. Не останавливаясь ни перед какими жертвами, человек не переставал усеивать костьми слабых подножие своего трона, гордо именуя себя венцом творения эволюции. Пока, конец не ослепленный своим глупым тщеславием, не перешел ту роковую черту, за которой уже нет возврата. Эволюция сделала выводы и приняла меры. Венец творения был пинком сброшен со своего трона и низвергнут глубоко под землю. За его место уже борются новые, молодые и сильные, лучше приспособленные, среди которых уже нет места для вчерашнего чванливого царя природы. Загнанным в норы, подобно крысам, остаткам человечества, теперь предстоит заново доказать свое право носить венец повелителя или незаметно исчезнуть с лица планеты, которую они попытались убить столь изощренно и почти успешно, и на этот раз правила игры будут намного жестче. Майор заново воспроизвел в памяти подробности сегодняшнего утра. Выход из анабиоза сопровождался множеством сюрпризов. Сначала новый молодой врач, обслуживающий анабиозную камеру 4-го, сразу после открытия капсулы поприветствовал обалдевшего от неожиданности Андрея словами: «Добрый день, папа», чем сразу же превратил обычную унылую атмосферу анабиозного отсека в смех, шутки и дружеские подначки. Затем главврач объявил о предстоящем выходе на поверхность и подготовленном для этого новом снаряжении, что было воспринято внешними сродни празднику, ибо утомительное однообразие медицинских процедур сводило людей с ума. И в завершении сотрудников внешней группы в зале встреч ожидали члены совета, первым делом обрисовавшие людям положение дел в мире, составленная по данным радиоперехватов за 4 месяца. Картина была печальна. Цивилизация погибла, а от человечества остались лишь жалкие крохи, из последних сил сражающиеся за существование. Обмен ударами продолжался 3 дня, пока не погибли последние из дерущихся. Территории, на которых еще недавно находились ядерные державы, сейчас представляли собой перепаханные ядерными ударами радиоактивные пустыни. Синергизм термоядерных взрывов вызвал мощные сдвиги тектонических плит, и большинство островов погрузились в океан. Говорили, что одно неглубокое подземное убежище на каком-то из японских островов не разрушилось при погружении Японии в океан, и люди оказались на глубине в 0,5 км под водой в медленно затапливающемся бункере. Первые полгода они боролись за жизнь, потом в эфире были слышны лишь их обезумевшие голоса, надрывно кричащие что-то бессвязное. Еще через 3 месяца связь с ними прекратилась. Неглубокие убежища, шахты и метрополитены крупных городов не выжили в огне ядерного кошмара и погибли либо сразу, либо в течение первого месяца от разгерметизации и заражения. Старые, хорошо известные разведкам сражавшихся стран надежные укрытия были разбиты прицельными ударами друг друга. Ни одно правительство не уцелело, стратегические объекты противника уничтожались в первую очередь. Через месяц после того, как прогремел последний взрыв, миллионы тонн радиоактивной пыли полностью окутали планету, и наступила ядерная зимняя ночь, накрывшая планету на 8 долгих лет. Температура на поверхности Земли резко упала, в среднем на 50 градусов, и привычная биосфера планеты погибла. На территории Африки не разорвалось ни одной ракеты, но принесенное ветрами заражение и резкое похолодание мгновенно уничтожило всю растительность и животный мир, обрекая людей на гибель от эпидемий голода и холода, и целый континент превратился в кладбище. Зыбучие пески и ураганные ветра безраздельно властвовали над огромным континентом, стирая с его лица память о неразумной цивилизации. Лишь одно подземное убежище на территории Южноафриканской республики продолжало функционировать. Многочисленные убежища, выстроенные в основании горных цепей Анд и Кордильер, избежавшие прямых попаданий, но не имевших абсолютной герметичности, медленно погибли от заражения и атак мутировавших насекомых, разносящих эпидемии жутких болезней. Множество укрытий не выжило после того, как иссякли запасы энергии. На огромных материках обеих Америк, спустя 9 лет после Великой катастрофы, жизнь сохранилась лишь в 3 убежищах на территории бывших США, Аргентины и Бразилии. В Европе в результате сдвига в земной коре подземные воды ушли из области Альп, и обитатели убежищ были вынуждены выходить на поверхность в поисках воды, что привело к их медленной гибели от радиации и заражения. Единственным местом, где еще остались люди, была Швейцария. Высеченная в скалах колоссальная сеть подземных тоннелей, обеспеченная всеми необходимыми запасами и охватывающая почти всю страну, приняла в себя почти 4 миллиона граждан. Надежды на многовековой нейтралитет не оправдались. Сразу несколько ядерных держав нанесли мощные удары по стране. Многочисленные банки, которые хранили деньги заклятых противников, стремясь вернуть врага в финансовый голод. Глобальная разветвленная сеть подземных тоннелей, призванная сохранить жизнь людям, на деле превратилась в огромную зараженную резервацию. Слишком большая площадь убежища и наличие многочисленных выходов на поверхность не позволяли ни надежно контролировать герметичность, ни сохранить полностью замкнутый цикл очистки и регенерации воздуха. В результате в подземной Швейцарии в первые же месяцы начали вспыхивать очаги болезней, и тысячи расплодившихся насекомых разносили эпидемии все глубже. Система воздухоснабжения переносила заражение с поверхности, усиленное внутренними пандемиями, и подземную страну захлестнули зловонные щупальца неминуемой гибели. Где-то в самом сердце туннелей, возле атомного реактора, небольшая кучка ученых и медиков еще боролась за выживание, неумолимо проигрывая битву со смертью. На территории России на связь выходили 2 подземных укрытия, одно из которых, судя по всему, являлось подземстроем-1 и военный бункер где-то на Урале, но оба убежища начали испытывать все возрастающие перебои с энергией. В одном из них вспыхнул пожар, и связь с ним в конце концов пропала. Военный бункер просуществовал какое-то время, но после проведения очередной вылазки на поверхность погиб от вспыхнувшей эпидемии чумы. Вот уже 3 года территория России считалась мертвой. В Азии к настоящему времени уцелели только 2 китайских убежища в Гималаях, но в связи с высоким перенаселением сейчас там бушевал голод. Катастрофическая нехватка продовольствия послужила причиной гибели единственного уцелевшего бункера на территории Индии, связь с которым прервалась почти год назад. На землях исторически холодных стран в разгар ядерной катастрофы температура опустилась ниже отметки в минус 70 градусов, и все живое погибло. Меньше всех пострадала Австралия, не получившая ядерных ударов в дни Великой катастрофы. Однако последствия ядерной зимы там ощутили сполна. Мощнейшие ураганы и смерчи, бушевавшие многие годы, полностью разрушили все прибрежные города, чудовищные цунами заходили вглубь береговой линии на десятки километров. Без солнечного света процесс фотосинтеза прекратился, планктон и водоросли погибли, и океан опустел, перестав приносить пищу. Выжившие люди ушли к центру материка, опустевшего после гибели теплолюбивой австралийской флоры. От некогда 40-миллионного населения осталось едва четверть, и жизнь сосредоточилась вокруг четырех крупных убежищ в центральной части материка, организованных на базах космодрома, ядерной электростанции, фабрики по обогащению урана и крупного хорошо защищенного правительственного комплекса, построенного за 10 лет до войны. Людям удалось сохранить урановые шахты и остатки промышленности. Осадки вымывали из атмосферы радиоактивную и химическую пыль. Остатки цивилизации вели упорную борьбу с заражением, пытаясь отстоять для осколков человечества хотя бы один клочок земли. 3 года назад, когда зима начала стихать и температура на австралийском материке поднялась, было начато строительство многокилометровой стены, призванной объединить 4 убежища и создать накрытую куполом герметичную зону, непроницаемую для радиоактивных осадков. Однако строительство шло медленно, не хватало людских и пищевых ресурсов. Неоценимую помощь оказывала МКС, ведущая наблюдение за формированием и маршрутами движения ураганов и вовремя предупреждавшая о надвигавшихся опасностях. По счастливой случайности по станции не стреляли, и 2000 пар глаз с орбиты и 500 с Луны 3 суток смотрели, как язвы термоядерных взрывов терзают их планету, навсегда уничтожая все то, что еще недавно казалось незыблемым и вечным. Потом все заслонил вопрос выживания. Люди потеснились, оранжереи расширились. Сообщение с Луной не требовало больших затрат, и поселок регулярно получал пищу, что позволило не замораживать работы, и шахты добывали. Оборудование работало, отрезанный от родной планеты осколок человечества начал борьбу за существование. Со временем была налажена связь с уцелевшими убежищами, и МКС стала координирующим центром для последних представителей человеческой расы. Майор отвлекся от мрачных мыслей и сосредоточился на предстоящей операции. Связь с внешним миром была необходима. Что ж, посмотрим, что получится сделать на этот раз. Бульдозер подходил к стальному пауку радиокомплекса. Снег сошел, РЛС была облеплена толстым слоем грязи, в которой было хорошо заметно множество знакомых отверстий. Уже знакомые грязные тряпки все так же увешивали растяжки радиомачты, ища случай пообедать. Вот и прекрасно, сейчас этот случай предоставится. 13-й коротко взмахнул рукой, и бульдозер остановился в 20 метрах от радиокомплекса. Майор взял в руки пульт управления электроманипуляторами. И стрела небольшого крана, смонтированного на прицепе, установила на земле приманку для насекомых. Она представляла собой объемный лабиринт в виде металлического куба с мелкоячеистыми стенками, наполненного различными органическими отходами. Специальное устройство внутри куба источало сильный запах, который теоретически должен был привлечь тараканов. План, разработанный аналитической группой, был прост. Установившуюся микроэкосистему уничтожить слишком сложно. Поэтому необходимо вынудить колонию насекомых добровольно сменить место обитания на более сытное, используя ядовитый газ с целью создания неблагоприятных условий для жизни тараканов внутри радиокомплекса. Как только приманка была установлена, 4-й, заложив дугу, подогнал машину практически вплотную к РЛС с противоположной стороны и остановился, в любую секунду готовый дать задний ход. 13-й щелкнул кнопкой, и манипуляторы прицепа потянули к корпусу станции рукава толстенных шлангов. Майор дождался, когда шланги почти коснутся РЛС и подал давление. Со стороны казалось, что корпус станции обдали мощными струями 2 огромных огнетушителя. РЛС окутался белым паром и летящими в разные стороны кусками грязи. Через 10 секунд дальняя сторона корпуса радиокомплекса брызнула фонтанами спасающихся насекомых. Они практически мгновенно почуяли приманку, и шевелящаяся серая масса с поразительной скоростью устремилась к кубу. В этот момент в небе над станцией вздрогнули растяжки радиомачты, и вниз дождем посыпались беспорядочно кувыркающиеся в воздухе летучие мыши. У самой земли измятые тряпки дружно ударили крыльями, и усиленной мембраной гермошлемов пробил слитный ультразвуковой удар. Для летающих существ настало время обеда. Спустя 20 минут разрываемый летучими мышами кишащий поток, соединяющий РЛС и приманку, начал иссякать и вскоре прекратился. Старые тряпки вновь замерли на тросах радиомачты, однако майор продолжал водить манипуляторами, обрабатывая станцию газом до тех пор, пока емкости не опустели. Настало время для 2-й фазы операции. БТР подошел поближе, и из десантного отделения вышли 5 бойцов с ранцевыми огнеметами наготове. За ними, опасливо оглядываясь, вылезли 2 техников с такими же ранцами за плечами, только заправленными, сжатым под высоким давлением воздухом. Техники принялись выгружать различные оборудования и модули радиокомплекса. Бойцы осторожно двинулись в обход станции. 13-й покрепче затянул лямки неуклюжего огнемета, вылез из кабины бульдозера и присоединился к бойцам. Начался ремонт станции. Техники чистили комплекс, производили замену поврежденных блоков и модулей на новые, изготовленные с учетом имеющегося опыта общения с насекомыми, и устанавливали свежие элементы питания.